Эпилог. Ты хотел видеть меня, о муж моей сестры, великозлобный владыка сокрытого царства ифритов и девов? Тонкая фигурка младшей, облаченная в одежду, словно украденную принцессой из диснеевского мультика, изогнулась в пародии на традиционное сирийское приветствие. Чем я, слабое дело, могу услужить тебе, о мой повелитель, да не сломаются твои могучие рога? Тончайшая газовая вуаль, прикрывающее лицо девушки, никак не скрывало ни ехидного блеска озорных глаз, ни веселой улыбки на губах проказницы. Ореох раздраженно поерзал на троне и с печальным вздохом почесал означенное украшение. За последние 110 лет многочисленные шуточки по поводу пары великолепных витых и круто изогнутых рогов, начавших отрастать у него на голове сразу после принятия власти над доменом, ему изрядно поднадоели. Нет, в принципе, шутников вполне можно понять. Если у кого-либо сразу после женитьбы на красивой девушке начинают с немалой скоростью отрастать самые натуральные и весьма прочные рога, как тут не пошутить? Собственно, если бы Олег не знал совершенно точно, что рога являются непременным атрибутом любого высшего демона, взявшего в свои руки власть над свободным доменом, и некрепкая эмоциональная связь с супругой, благодаря которой он в любой момент мог почуять ее мысли и эмоции, он и сам мог засомневаться, но что поделать? Бывают совпадения, и то, что принятие окончательной и полной власти над инферианским доменом Эльтиана произошло незадолго перед свадьбой, имело и свои минусы. В частности, по популярности в местных анекдотах, рогатый повелитель тьмы давно переплюнул Чапаева, Штирлица и Чебурашку вместе взятых, вплотную приблизившись к лицам еврейской национальности. Впрочем, по данному вопросу Олег особо не комплексовал, не без удовольствия выслушивая наиболее смешные варианты происхождения данных украшений во время очередных пьянок. Но в данный момент он был не особо расположен выслушивать многочисленные шуточки, на которые была гораздо сестра Гелионы. Так, наряд сирийской наложницы. Речь. Да ты никак увлеклась Востоком. Внимательно оглядев девочку, поинтересовался он. Теперь понятно, почему в халифате возник кризис власти и массовые беспорядки. За что ты так султана? Вроде неплохой мужик был. А чего он? Шуток не понимает. Чуть что, так сразу в гарем. Я еще маленькая. Мне 500 лет не исполнилось. И вообще, сказки «Тысячи и одной ночи» – вещь интересная. Давно хотелось в реальность попробовать воплотить. М-да. Выжившие после воплощения остались. Впрочем, важно ли? Тут такое дело. Помнишь, я рассказывал о проблемах с завесой? Младшая настороженно кивнула. Вообще, Орел, благодаря захваченным им доменам в проявленной реальности, довольно быстро и легко добившийся верховной власти среди местных богов Эльтиана и пользующийся немалым уважением даже среди межмировых божеств, к своей власти над этим миром относился очень ревниво, так что за сыгранную ей шутку с сирийским халифом девочка ожидала как минимум серьезной выволочки, каковой, в общем-то, и приготовилась, когда ее достиг зов верховного демона. А тут ему все равно. Так вот, я одну глупость сделал. Только одну? Удивленно распахивая глаза, невинно поинтересовалась младшая. Заметив, как подставился Олег, она просто не могла удержаться от шутки. И то и достаточно. Не принял игры демон и быстро пересказал историю о переносе Софии в мир Кельдайн, пострадавшей от прорыва хаоса. Выслушав его, девочка непонимающе нахмурилась. Действительно, неприятная история. Ну я-то чем могу помочь? Тут ничем. Собственно, у меня уже есть идеи и наработки, как из данной ситуации не только без потерь выкрутиться, но и с прибытком остаться. Мир, в котором нет других богов и демонов, люди которого готовы принять новых и жаждут защиты, хороший вкус. Кстати, могу поделиться. Небрежно добавил он, внимательно следя за реакцией. Заметив, как вспыхнули глаза молодой саламандры, Олег продолжил. Геля говорит, что тебе уже пора думать о настоящем имени, да и собственной религии в новом мире. Все равно, если все пройдет удачно, и мне удастся помочь людям Кельдайна, заодно захватив там место Верховного Бога, мне понадобится свой пантеон. Ты могла бы быть третьей, после меня и моей жены. С ней я, кстати, уже все обсудил, она не против. Ты думаешь? Я смогу прорваться сквозь барьер хаоса? С сомнением спросила девочка. Мне, конечно, еще далеко до полной силы, Но я же элементаль. Вряд ли он меня пропустит. Никаких прорывов. Аж пристал со своего трона демон. Даже и не думай. Сгинешь там, а мне потом Гефест с Хроносом голову отвернут. И будут совершенно правы. Тогда чем я могу быть полезна? Недоуменно поинтересовалась младшая. С этим миром я разберусь самостоятельно. Вам с Гелией туда, прежде чем я дырку не сделаю и барьер не вскрою, лезть категорически противопоказано. Демоны все же куда как меньше чувствительны хаосу, чем светлые боги. А его там многовато. Мигом вас с сестрой развоплотит, ежели до очистки сунетесь. А полезна ты мне будешь в другом, пусть и связанном с этим делом. Тут демон мстительно улыбнулся. Ты ведь уже выбрала себе направленность. И не давая младшей времени на ответ, продолжил. Богиня шуток, пакостей и озорства, не так ли? Девочка настороженно кивнула. Обычно данный выбор вызывал длительные нравоучения со стороны старших богов, почему-то никак не желающих понять, насколько это интересное, сложное и увлекательное творчество, организация гадостей для ближних и дальних. Вот и отлично. Как ни странно, подобное признание демона явно обрадовало. То есть направление ты уже выбрала, а вот имя получить пока не успела. Все еще считаешься ребенком. И если ты сейчас начнешь усиленно строить крупные гадости некоему Ладуру, то он тебе даже ответить ничего не сможет. Малейшее его трепыхание, которое можно представить как попытку причинить тебе вред, все равно, прямой или косвенный физический или моральный, и он по-крупному огребет по рогам от всего света старших богов. Уф! Выдохнула девочка, с уважением глядя на демона. Вот это пакость! Уважаю! Но ты же, насколько я знаю, не любитель интриг. В твоем стиле было бы просто отловить его в каком-нибудь пустынном мирке и от души набить морду. Так почему? А как ты думаешь? Потому так и действую. Что не могу набить морду. Этот гад ведь из обитаемых миров не вылазит. По таким отноркам прячется, что в раз и не отыскать. По крайней мере мне. Темных богов, видишь ли, в светлых мирах не очень-то любят. А даже если удастся найти, ты только представь, в исконно светлый мир является злобный и могущественный демон и учиняет жестокую драку с мирным божеством, отдыхающим там от боли и горести вселенной. Причем драка на полном серьезе, божественная драка со швырянием горами, кучей магии, боевыми заклятиями и призывами. Лодур, он ведь и сам бог, отнюдь не из слабых. И как ты думаешь, на чью сторону станут хозяева такого мира? Да, твои резоны понятны, улыбнулась младшая. Похоже, ты все же потихоньку обучаешься политике, а ведь еще век назад при одном упоминании этого слова ядовитой слюной плеваться начинал. Ладно, сделаю. Я его так достану, что он к тебе сам прибежит разборки устраивать. Есть у меня пара идей, давно хотелось опробовать. Но смотри, с тебя хорошее имя и третье место в пантеоне, ежели удастся очистить Кельдайн. Сам обещал, за язык никто не тянул. Договорились. Ну вот, одна проблема решена. Встав с неуютного трона, демон подошел к широко распахнутому окну и замер, любуясь пейзажем седьмого доминиона. Теперь осталось только подобрать подходящего телохранителя для моей неугомонной сестренки. Он громко хлопнул ладони и, не глядя, скомандовал подбежавшему слуге. Отправьте вестника к ее светлости баронессе Тараской с известием, что если она сочтет возможным ненадолго отвлечься от своей печали, то я жду ее в своем замке. Портал для нее и тех из ее птенцов, кого она сочтет достойным участия в сложном деле, я открою завтра в 11 часов вечера. После того, как низший демон, поклонившись, отправился выполнять распоряжение, Орех ненадолго замер, обдумывая пришедшую ему на ум мысль, и решительно взмахнул рукой, открывая портал. Мало ли, вдруг там какие проблемы с питанием возникнут. Вериена, конечно, высшая и все такое, но мир на возможность ее в нем выживания я пока не просканировал. Пожалуй, лучше перестраховаться. Пробормотал он себе под нос, проходя в распахнутую огненную арку и оказываясь посреди огромного, заставленного различными алхимическими приборами помещения, освещенного ярким светом закатного солнца. Возившийся в дальнем углу немолодой мужчина в прожженной черной мантии не обратил на необычного пришельца практически никакого внимания, лишь изобразив коротким жестом нечто среднее между «не мешай» и секундочку, я скоро буду». Ничуть не удивленный таким приемом, Диалан прошел к столу и присел на стоящий около него табурет, жалобно скрипнувший под его весом. Ждать и правда пришлось недолго. Спустя 10 минут хозяин устало вздохнул, отрываясь от примитивного микроскопа, и повернулся в сторону гостя. «Ореох! Это потрясающе! Должен сказать, что твоя идея с использованием этого приспособления открывает новые, уникальнейшие возможности для химерологии. Вот, смотри!» С места в карьер начал он. «Виз, я, конечно, очень рад твоим успехам, но сейчас я зашел по другому поводу». «Да? Что-то случилось? Нужны бойцы?» Обеспокоился человек, снимая сглаженную рабочую одежду и надевая чистую мантию с вышитым на ней прекрасным цветком, напоминающим нежнейшую лилию и пышную розу одновременно. «Может быть, лучше пойти мне или еще кому-нибудь из старой гвардии? Ребятки с выпускного, конечно, весьма неплохи, но сам понимаешь, до меня им далековато. А что вообще случилось?» «Сестра у меня пропала», – вздохнул демон, после чего в очередной раз кратко пересказал историю о шутке Ладура. «Так что мне сейчас нужны люди, причем посильнее. Никого из своих демонов я послать не могу. Демоническую или божественную энергию барьер блокирует намертво. Ты, кстати, по тем же причинам пройти не сможешь. Да и большая часть старой гвардии тоже. Я их в свое время стольким количеством различной полезной магии напичкал, чтоб старение замедлить, да защиту получше устроить, что они сейчас мной едва ли не насквозь пропахли. Единственное исключение – Вериена. Она в свое время от моих защиток додумалась отказаться. Да и жизнь ей продлевать, и старость отодвигать не надо было. Но я уже ее и вызвал. Однако ее одной маловато будет. Вот и решил к тебе на предмет хороших бойцов обратиться. Найдешь кого-нибудь для старого друга?» «Как не найти? Найду, конечно. Но ты уверен, что мне через барьер не прорваться?» Олег молча кивнул. «Жаль. Ну что ж, записывай. Тир Корсух, Валент Меро и Рея Габей. Они лучшие. Лет 200 назад их с удовольствием бы взяли в гвардию Темной Цитадели. Сейчас они в тренировочном зале практикуются. Думаю, уговорить их труда тебе не составит. Молодые, романтика в голове играет. Да, и не забудь их у Триана оформить. Он последние 50 лет забюрократизировался до полного безобразия. Вечно ворчать начинает, чуть какую бумажку не так напишешь», — недовольно добавил маг. «Габей!» Взгляд демона зацепился за знакомую фамилию. «Правнучка!» — правильно понял нарисовавшийся на его лице вопрос Виз. «Лучшая специалистка по призыву душ и массовому подъему на курсе. Да, и если у тебя есть еще немного времени, то вот-вот должны вернуться Ратик с Риланом. Вериена, она, конечно, хороша, но пара опытных людей, чтоб за этой молодежью приглядывали, лишними не будут». «Думаю, время еще есть», — немного подумав, отозвался Олег. «Собственно, я почему спешу? Предсказать момент, когда моя сестрица наберет достаточно энергии, чтоб вновь меня вызвать, совершенно невозможно. А к тому моменту, как это произойдет, нужно, чтобы отряд был в полной готовности. А насчет Ратика и Рилана, они ребята хорошие, но вот пропустят ли их барьер? Впрочем, попробовать можно. Ладно, я побежал». «Удачи!» — усмехнулся вслед стремительно выскочившему за дверь демону маг, вновь возвращаясь к своему столу. Спустя 6 дней после этого разговора могучий повелитель демонов, высший властитель инферно в мире Литиан, некогда, давным-давно, по его собственному счету, известный в мире Земли как Олег Давыдов, устало откинулся на спинку высокого кресла в своем кабинете. Отряд вторжения был подготовлен, с удобством разместившись в помещении шикарного дворца, и мог быть вызван практически мгновенно. Сила, потребная для перемещения его в закрытый мир, собрана и запечатана в сверхмощных кристаллах. Все, что можно было для помощи своей сестре и завоевания соседнего мира, демон сделал. Теперь оставалось только ждать. «Ну что, Фи, твой ход, фигуры расставлены, и можно начинать партию. Не подведи меня, сестренка», — прошептал демон и, отхлебнув вина, перевел взгляд на странный артефакт, подаренный ему на свадьбу дедом невесты. Бог времени Хронос Даже среди остальных, далеко не самых нормальных, на человеческий взгляд создание считался весьма и весьма странным. И чем является, и для чего предназначен его дар, говорить отказался категорически. Сейчас тот выглядел, словно половинка шахматной доски, с расставленными на ней фигурами черного цвета. Другую же половину, где по идее должны были находиться белые, скрывал непроницаемый жемчужный туман. «Аллегорично!» – пробормотал Ореох. «Это значит мои войска, а это хаос? Ну что ж, ваш ход, маэстро Хаос!» Он улыбнулся и вдруг удивленно замер. Туман вдруг резко увеличился в размерах и выбросил длинное щупальце, стремясь прорваться на ближайшую коллегу половины доски, где выстроилось черное воинство. «И что бы это значило?» – недоуменно вопросил демон. Но в этот момент дверь кабинета распахнулась, и в комнату ворвался запыхающийся инкуб. «Повелитель, только что получено сообщение от лорда-протектора Валенсии Элиаса Альфрани. Энергетическая насыщенность завесы хаоса резко возросла. Лорд-протектор опасается вероятности прорыва напряжений и просит вашей личной поддержки». «Иду», – коротко ответил Олег, одним движением распахивая портал, и уже заходя в него, кинул еще один короткий взгляд в сторону артефакта. Казалось, все осталось по-прежнему. Черные фигуры, выстроенные для начала партии, нависающий со стороны белых серебристый туман. Но в глубине тумана, едва-едва видимо, демон успел заметить невероятное. Еще одна маленькая, будто задавленная туманом группа черных, упрямо бредущая куда-то по бесконечным пустошам. Затем портал захлопнулся, отрезая Олега от уютного кабинета с загадочным артефактом. И он оказался во дворе небольшой крепости, буквально переполненной встревоженными магами. Издалека со стороны гор слышался глухой, угрожающий гул пробудившейся завесы, а по выжженному множеству магических ударов полю перед крепостью ползли и ползли бесконечные мириады отвратительных тварей. «Что-то нынче завеса особенно разбушевалась», сказал незаметно подошедший к демону седовласый маг в простой белой мантии. «Ничего, успокоим, не впервой», усмехнулся Олег, доставая из ниоткуда огромный двуручный меч и направляя его в сторону неспешно накатывающихся полчищ. Длинная черная тень легла на землю, и попавшие в нее твари немедленно пали, рассыпаясь черным прахом. «Разумеется, успокоим!» Элиас Альфрани воздел свой посох, и могучая стена огня обрушилась на землю, испепеляя порождение хаоса, вызвавшие гнев великого мага. «Но все же, признайте, это изрядно отвлекает. Может быть, вы могли бы что-нибудь предпринять для избавления от этой проблемы? Я бы был просто счастлив оказать вам любую возможную помощь при решении этого вопроса». «Ну что ж, благодарю вас. Признаться, не вижу причин для отказа», степенно ответил Олег, стирая с лица земли очередной отряд тварей и размышляя о необходимости учинить грандиозный втык службе безопасности темного университета, в очередной раз проморгавший послуживший заклинание светлых. Впрочем, слух он сказал совершенно другое. «Был бы признателен, если бы вы раздобыли мне все возможные сведения о некоем мире под названием Кильдайн, методах закрытия постоянных и периодических проколов хаос, а также о способах проникновения через хаотические барьеры высоких уровней». «Я постараюсь», – коротко ответил архимаг с заметным напряжением, творя какое-то грандиозное заклинание. «Не поделитесь ли силой?» Явно перебарывая себя, обратился он к коллегу. «О, конечно! К вашим услугам». Без всяких внешних эффектов, клубящийся в отдалении около гор туман, из которого вылетали, выползали и выбегали все новые и новые орды тварей, вдруг начал редеть и исчезать. Вместе с ним, также без лишних эффектов, исчезли и порожденные им твари, оставив стоящих на стене крепости мага и демона любоваться прекрасной панорамой гор мрака, чуть искаженной, легкой воздушной рябью, как выглядела завеса хаоса после того, как очередной прорыв был остановлен. «Интересное заклинание», уважительно протянул Олег. «Я вышлю вам его схему вместе с материалами по Кильдайну», вежливо ответила Франи. «И еще раз благодарю за помощь. Боюсь, что без вашей энергетической поддержки все было бы отнюдь не так легко». «Не стоит благодарности», заметил Олег. «Это и мой мир тоже. Здесь есть люди, которые мне близки, а своих, будь то друзья, родичи или вассалы, я никогда не бросаю. Прошу меня простить, но сейчас у меня дела в моем замке. До свидания». И он шагнул в гостеприимно распахнувшийся портал. «До свидания», — улыбнулся маг во след исчезающему демону. Войдя в свой кабинет, Олег первым делом бросился к загадочному артефакту. На первый взгляд ничего не изменилось. Все так же стояли черные фигуры. Все так же клубился загадочный туман. Вот только сейчас он значительно поредел, отступив от середины доски, и в его глубине немного четче проступили очертания загадочного отряда. «Так вот, что ты за вещь!» Уважительно глядя на подарок Хроноса, протянул Олег. «Ну что ж, Хаос сделал свой ход. Сейчас моя очередь». И тонкая струйка демонической энергии протянулась к отряду, бесследно впитавшись в одну из фигурок. «Смотри, сестренка, не транжи ее понапрасну», — улыбнулся демон, устало откидываясь в кресле. Конец первой книги.